15 апреля в день Солнца председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил Кумсусанский дворец Солнца. Вместе с ним были Ким Юнг Нам, Хуан Бёнг Су, Пак Бонг Джу, Чэ Рёнг Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных и силовых органов, органов власти, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств. Ким Чен Ын зашел в холл, где стоят статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. К статуям возложена корзина цветов от имени Ким Чен Уина, а также корзина цветов от общего имени ЦК и Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и корзина цветов от общего имени Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики. Вместе с посетителями Ким Чен Ын сделал низкий поклон перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он вошел в холл бессмертия, где в прижизненном виде покоится Ким Ир Сен. Он чтил память Ким Ир Сена и сделал низкий поклон. И побывал в зале, где хранятся ордена Ким Ир Сена, посмотрел вагон и легковой автомобиль, на которых ездил Ким Ир Сен при жизни. Ким Чен Ын зашел в холл бессмертия, где в прижизненном виде покоится Ким Чен Ир, и чтил память Ким Чен Ира и сделал низкий поклон. Он побывал в зале, где хранятся ордена Ким Чен Ира, посмотрел легковой автомобиль, автовагон, катер и вагон, на которых ездил Ким Чен Ир при жизни.